а спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий нелюбимое моряками имя Тарханкутского, не вспоминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узкости и другие навигационные опасности не славословят. И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель». Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы советской власти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией. Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход, такой же, как и старая посудина «Димитрий». Эта последняя так называемая «морская коробка» сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий». Эти мои слова вызвали ответ капитана. «Вы слишком одряхляете Пестеля. Он был иным, чем Димитрий. Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек, Пестель у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью. Пестель погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса-Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев». Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов. И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе. Пишу я это в Ялте. Пишу медленно, часто откладываю перо, и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь. В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупицами соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок. Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады. В Севастополе можно часами сидеть на историческом бульваре, томясь от духоты, и вдруг глубоко вздохнуть, когда нежданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомнит, что рядом, за корабельной стороной, за братским кладбищем, брызжет волной Черное море. Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и выленившие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами, а может быть, детьми? Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, пора уже в дорогу бренные пожитки собирать. И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели, месяцы, они стоят над морем немыми свидетелями жизни, и никто от них не требует обязательного выражения своих чувств. Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они неподвижные видят мир спокойнее и лучше, чем мы. Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда студеный ключ, играя по оврагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон,